ругается, — встревожилась Нел. Кажется, дело плохо. Если не хочешь столкнуться нос к носу с голым мужчиной, лучше отойди от двери, — предупредил Мэтт и, обвязавшись полотенцем, распахнул дверь и усадил демона на пол. Она в вашем распоряжении. Он тут же захлопнул дверь, чтобы не видеть непристойно веселой физиономии Нел. Малышка мгновенно раскричалась. «Она требует тебя», — заверила Нел. «Пусть займет очередь на аудиенцию». Послышалось нечто вроде смеха, и Мэтт неожиданно улыбнулась. Впервые за весь неудачный день. Затянув потуже полотенце, он набрался мужества, чтобы, наконец, выйти. «Га!» Баттон потянулась было к нему, но запуталась в собственном полотенце, и когда Мэтт прошел мимо, разразилась рыданиями. Услышав шорох, Мэтт понял, что она ползет за ним. «Ко мне?» — скомандовала Люси. «Он плохой козел!» Очевидно, малышка не согласилась с ней, поскольку принялась биться головенкой о закрытую дверь. Несколько мгновений продолжалась благословенная тишина, прежде чем развержся ад. Ад, не имевший ничего общего с жалобным хныканьем расстроенного ребенка. Вой напоминал скорее взрыв ярости оскорбленной, брошенной любовником ревнивой женщины. Мэтт раздраженно сорвал полотенце. «Ну почему Сэнди не могла родить мальчишку?» Нел поспешно замычала по коровье. После купания Баттон сначала пришлось кормить, а потом ждать, пока еда уляжется в ее желудке. Нили наблюдала из окна Мэйбл, как Мэтт мерит шагами дорогу, поддевая грязь и мусор. Время от времени он швырял в реку камешки, а один раз даже лег на асфальт и принялся отжиматься. Его нетерпимость отвратительна. Почему он не может просто наслаждаться прекрасным днем? Едва Люси усадила малышку на детское сиденье, Нили выглянула из фургона и позвала Мэтта. «Думаю, можно ехать. Давно пора. И нечего злиться на весь мир». Он грубо протиснулся мимо нее, мимо первой леди Соединенных Штатов, и сел за руль. «Па!» — обрадовалась Баттон. У Мэтта был такой свирепый вид, что Нили бросилась на помощь. «Может, я поведу? У тебя плохое настроение, как бы нам в аварию не попасть. Может, сядешь и будешь следить за дорожными знаками, чтобы мы, наконец, выбрались на приличную дорогу?» — огрызнулся Мэтт. «Мне скучно», — заныла Люси. «Я хочу в торговый центр». «Еще слово, и клянусь, свяжу всех троих, швырну на кровать и закрою дверь». Нили и Люси переглянулись, впервые ощутив что-то вроде взаимопонимания. Только Баттон была вполне счастлива. Наконец-то она видит своего мужчину. 20 миль проехали в молчании. Мимо проносились табачные плантации, убогие фермы, крошечные деревушки. Недалеко от шоссе, соединявшего несколько штатов, им встретился городок побольше. Но тут из капота Мэйбл донесся зловещий грохот. Мэтт едва успел нажать на тормоза и безуспешно попытался повернуть руль вправо. Он выругался, что случилось. Машина потеряла управление. «Говорила же, что эта штука просто железный хлам», — пробурчала Люси. Мэтт кое-как свел машину на обочину и остановился на краю парковки древнего ресторана для автомобилистов с вывеской «Хашпапс». «Класс! Можно мне шипучки со льдом?» «Помолчи, Люси». «Мэтт, что, по-твоему, неладно?» «Помнишь тот стук в двигателе, что меня тревожил?» «Да. Так вот, похоже, дело в другом. Неужели?» Он не шевельнулся, продолжая устало смотреть вперед. Кажется, рулевая тяга полетела, что-то в этом роде. У него был такой несчастный вид, что Нили, не задумываясь, порывисто сжала его руку. Мэтт повернул голову, и их глаза встретились. На миг между ними словно пробежала электрическая искра. Нили смущенно дернула руку, ладонь мгновенно загорелась. Поднявшись, она обратилась к Люси. «Пойдем потратим денежки Мэтта на всякие вредные вкусности, пока он решает, что делать с Мэйбл». Хаш-папс не предлагал своим клиентам такой роскоши, как обеденный зал, и Нили вместе с девочками устроилась за одним из трех металлических столиков рядом с парковкой. Отсюда все трое наблюдали, как тягач увозит Мэйбл вместе с Мэттом. Пока Люси ела, Нили играла с девочкой в салочки. Вскоре, однако, Баттон притомилась и свернулась калачиком на одеяле. «Да чего же все надоело?» «Почему бы тебе не побродить по городу? Только не заблудись!» Люси бросила обеспокоенный взгляд на сестру и с подозрением уставилась на Нили. Та, понимающе улыбнулась. «Я с нее глаз не спущу». Люси старательно растянула в презрительной гримасе намазанные коричневой помадой губы. «Можно подумать, мне есть дело».